Глава 16. «А что я насчет ребят хотел просить, ваше сиятельство?» — сказал старик, как будто или действительно не замечая грозного вида барина. «Что?» «Да вот, лошадками, слава тебе, Господи, мы исправны, и батрак есть. Так барщина за нами не постоит. Так что же?» «Коли бы милость ваша была ребят на оброк отпустить, так Илюшка с Игнатом в извоз бы на трех тройках пошли на все лето. Может, чтобы и заработали. Куда же они пойдут?» «Да как придется», — вмешался Илюшка, который в это время, привязав лошадей под навес, подошел к отцу. «Кадминские ребята на восьми тройках в Ромен ездили. Так, говорят, прокормились, до десятка по три на тройку домой привезли. А то и в Одест, говорят, кормы дешевые». «Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой», — сказал барин, обращаясь к старику. «И желая половчее навести его на разговор о ферме, скажи, пожалуйста, разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься?» «Когда не выгоднее, ваше сиятельство?» — опять вмешался Илья Бойко, встряхивая волосами. «Дома-то лошадей кормить нечем. Ну а сколько ты в лето выработаешь? Да вот с весны на что корма дорогие были. Мы в Киев с товаром ездили, в Курском опять до Москвы крупу наложили, так и сами прокормились, и лошади сыты были, да и 15 рублев денег привез». «Оно не беда заниматься честным промыслом, каким бы то ни было», — сказал барин, снова обращаясь к старику. «Но мне кажется, что можно бы другое занятие найти, да и работа эта такая, что ездит молодой малый везде, всякий народ видит, избаловаться может», — прибавил он, повторяя слова Карпа. «Чем же нашему брату-мужику заниматься, как не извозом?» — возразил старик со своей кроткой улыбкой. «Съездишь хорошо, и сам сыт, и лошади сыты. А что насчет баловства, так они у меня, слава тебе, Господи, не первый год ездят. Да и сам я езжал, и дурного ни от кого не видал, кроме доброго. Мало ли чем другим вы бы могли заняться и дома, и землей, и лугами». «Как можно, ваше сиятельство?» — подхватил Илюшка с одушевлением. «Уж мы с этим родились, все эти порядки нам известны, способные для нас дело. Самое любезное дело, ваше сиятельство, как нашему брату с рядой ездить». «А что, ваше сиятельство, просим чести, в избу не пожалуете ли?» «На новоселье еще не изволили быть», — сказал старик, низко кланяясь и мигая сыну. Илюшка рысью побежал в избу, и вслед за ним, вместе со стариком, вошел и Нехлюдов.